все! Слушайте все! Сегодня в суде разбирается дело трех братьев! Дональд, Дональд и Тек судятся из-за луга! Торопитесь! Судебное заседание начинается! Уважаемая публика, перед вами сидят три брата: Конель, Дональд и Тек. Они никак не могут решить вопрос, кому владеть лугом. Я взвесил все доказательства со всех сторон, раздумывал и так, и эдак, и убедился, что никто из них не имеет на луг больше прав, чем другой или третий. Как так? Почему это? Не может быть. Вот, слышите? Но для меня нет неразрешимых дел. Я сейчас скажу, кому из вас должен принадлежать луг. Вы все трое по виду порядочные лежебоки. И вот я присужу луг тому, кто ленивей всех. Ну, если так, господин судья, то луг останется за мной, ведь я самый ленивый. А как же ты ленив, Конель? А так, что лягу посреди дороги, и пусть мчится на меня целый кавалерийский полк, так я скорее дам ему растоптать себя, чем сдвинусь с места, чтобы посторониться. Да, ты вправду отчаян, ленив. Не думаешь, чтобы Дональд и Тек могли бы с тобой состязаться в лени? Ну вот еще, господин судья, да такого лентяя, как я, едва ли найдешь на земле. В самом деле, Дональд, а как же ты ленив? Да так, что если бы я сидел у костра и накидали бы в него торфу и дров со всего округа, то скорее бы у меня мозг закипел, чем я двинулся бы с места. Вот это лень! Ну, Тек, тебе невозможно победить их в лени. Пар пустяков, господин судья. Да по лени им 100 очков вперед дам. А как же, например? Да так, что если бы я лежал на спине с раскрытыми глазами, из потолка падала градом крупная сажа, то я скорее бы ослеп, чем потрудился закрыть глаза. Вот это удивительная лень! Я в таком же затруднении, как и раньше. Вижу, что вы все трое отчаяннейшие лентяи, и кто из вас ленивый, никто бы в мире не решил. Но вот что. Я отдам луг тому из вас, у кого лучшая память. А если так, господин судья, то пишите луг на меня. Я помню те времена, когда человек, наступив кошке на хвост, не имел еще обыкновения утешать ее хорошим пинком ноги. Да, ты воистину помнишь незапамятные времена. Пожалуй, лук останется за тобой. Поторопились, поторопились, господин судья. Я помню времена, когда люди еще не говорили ни одного дурного слова о своих лучших друзьях. Удивительная у тебя память, Дональд, если ты помнишь такую старину. Ну, Тек, твоя память, наверное, будет слабее, чем у твоих братьев. Как бы не так. Я помню времена, когда из 10 людей не набиралось и 9 лгунов. О-о-о! Да у тебя единственная в мире память. Не знаю, что и делать с вами. Так, ну хорошо. Я присужу луг тому, у кого самое острое зрение. Если насчет зрения, тогда луг мой. На вершине вон той горы, что 15 миль отсюда, сидит муха. И я могу точно сказать, когда она моргает и когда нет. Это зрение! Да, у тебя лучшее в мире зрение. Кажется, луг за тобой. Не спешите так, господин судья. У меня глаза получше. Я могу вам сказать, моргает эта муха от соринки в глазу, от смеха или от слез. Ну, брат, такого зрения я еще не видывал. Мне жаль тебя, Тек, не видать тебе луга, как ушей своих. Ерунда! Я вам могу сказать, здорова ли там уха или нет, сосчитав биение ее сердца. Да вы опять поставили меня в тупик. Вы самые удивительные люди на земле. Я еще не встречал таких. Ну, вот что я придумал. Я присужу лук самому ловкому из вас. Спасибо. Я считаю лук моим. Каким образом? А вот каким. Напустите на этот проклятый лук 1000 зайцев, в середину посадите меня и привяжите мою левую ногу к спине. Я все-таки не дам ни одному зайцу удрать. Пожалуй, что лук за тобой. Нет, прошу прощения, господин судья. Рановато присуждать вам лук. Как, Дональд, неужели ты так же ловок? Я-то ловок ли? Видите, вон тот большой сарай, без единой двери и без крыши. Вижу, ну и что же с того? А вот что. Набейте его доверху пухом, и в самый ветреный день я не выпущу из этого сарая ни одной пушинки. А если какая и вылетит, то я не дам ей отлететь и на четверть фута. Вмиг я ее поймаю и водворю на место. Да, ты задал мне задачу, Дональд. Вот-то уж ловок, так это ты один. Ну так, плохи твои дела. Не совсем, господин судья. Как? Ты еще намерен с ними соревноваться? А что ж, я берусь подковать самого быстрого в мире коня, на полном скаку, вгоняя по гвоздю в копыта каждый раз, когда он поднимет ногу. Вот это называется ловкость. Ну, вы не люди, а волшебники. Таких, как вы, на свете до сих пор не было. Да и, наверное, не будет после вас. Ну что ж, остается еще одно испытание, иначе я брошу это дело. Брошу. Вот что. Я отдам лук самому сообразительному из вас. В таком случае давайте мне лук без лишних слов. Это почему же? Потому что я могу сшить платье человеку, узнав лишь цвет его волос. И платье будет сидеть на нем, как вылитое из металла. Вот. Ну, ребята, я думаю, вопрос решен. Нет, еще не решен, господин судья. Да можно ли, Дональд, быть еще более сообразительным? Для меня можно. Я берусь шить платье человеку без всякой мерки, а только услышав, как он кашляет. Вот это чудеса! Клянусь, твоя сообразительность превыше всякого соображения. Ну, бедный мой Тек, прощайся с лугом. Ну, нет, лугу скажу я здравствуй. Да можно ли быть еще сообразительнее, чем эти двое? Я сообразителен настолько, что будь я судьей, даже таким глупым, что не умеет решить простого дела, то уж я прикинулся бы умником и решил бы это дело как-нибудь. Ну, ребята, я это дело обсудил, и вот что по правде и по совести решил. Лук должен принадлежать Тегу. Правильно!